в своем общении с народом. Президент на вопрос об идеологии ответил просто. Идеология нам не нужна. Есть хорошее слово «патриотизм». Правда, не задача вышла. Президент не объяснил, что такое патриотизм. Вероятно, под этим он подразумевал любовь к родине. Но здесь есть проблемы. Какую родину любить? Родину, в которой не уважаются законы? Родину, в которой чиновники насилуют свой народ, грабят его и издают антинародные указы? Родину, где бесправен не только народ, но и государство? Такую родину сложно любить. Государство, которое не может себя защитить и позволяет себя обворовывать. Государство, которое не может сохранить нравственность, которое разрушает семьи, являющиеся основой государства. Такое государство никто уважать и любить не будет. Или, может быть, патриотизм – это не только любовь на словах, но и активные попытки по спасению государства. Патриотизм работает только тогда, когда ситуация на грани гибели, тогда все сплачиваются, тогда у всех общая цель – выживания. А в другое время нужна объединяющая сила. Сила, которая сплотит народы, религии. И самые различные слои населения. И бедных, и богатых в том числе. Такой силой является общая цель и нравственное начало. Если экономику сравнивать с лошадью, политику со всадником, то идеология – это голова всадника. Если президент страны говорит о том, что достаточно лошади и всадника без головы, то далеко эта страна не уедет. Страна, в которой нет объединяющей идеи, высокой цели, нравственных начал, перед которыми равны все. Такая страна не жизнеспособна. Если говорить о патриотизме, то в первую очередь нужно создать в стране такие условия, которые поддерживали бы и защищали честных людей и создавали дискомфортные условия для предателей, грабителей, воров. Кто такой предатель? Кто предаст свою страну, свой народ и свою родину? Предатель – это тот, кто является человеком зависимым. Им легко управлять, и он легко откажется от высоких целей. Если человек зависит от своих желаний, от своих страстей, когда желание становится неудержимым и начинает командовать человеком, это уже страсть. Так вот, человек зависящий от своих желаний, это уже потенциальный предатель. Какие желания у человека? Как определить, предатель он или нет? Тот, кто зависим от своих желаний и инстинктов, тот начинает завидовать, жадничать, становится жестоким. Зависимость от инстинкта самосохранения делает и жадным, и агрессивным, и трусоватым, и завистливым. Это все качество будущего предателя. В зависимости от инстинкта продолжения рода делает похотливым, ревнивым, завистливым, жадным. Такой человек ради удовольствия готов пойти на предательство. Ради того, чтобы переспать с красивой женщиной, он готов забыть о своих принципах, о своем народе и о своей стране. Горделивые и похотливые люди – это всегда потенциальные предатели. Человек, который по натуре является вором, грабителем, убийцей, наркоманом, не сможет сдержать свои страсти, его легко сделать предателем, поставив в соответствующие условия. Страна, которая хочет существовать, должна создавать условия, чтобы рождались люди нравственные и порядочные. Чтобы женщины рожали верующих, нравственных и честных людей. Поведение женщины до зачатия ребенка во многом определяет его будущий характер. То есть воспитание детей начинается еще до зачатия. Я часто привожу пример из книги Святого Луки, архиепископа войска Сенецкого. Там он описывает историю о женщине, которая жила в Соединенных Штатах больше 100 лет назад и была блудницей, отличалась большой похотливостью. У ней было много половых партнеров. Время тогда было более нравственное, чем сейчас. Нравы были достаточно строгие по отношению к тем, кто нарушал библейские заповеди. Эту женщину должны были казнить. Единственный шанс у нее спастись – это выйти замуж. Кто-то сжалился над ней и женился. Она осталась живых. Она родила нескольких детей. Американцы – народ дотошный. Так вот, кому-то в голову пришла мысль проследить всю родословную этой женщины. Ведь в Библии сказано, что потомки блудницы прокляты до 10-го колена. Был собран материал о ее детях, внуках, правнуках. То есть 3-4 поколения всего. Ее потомков, количество потомков ее насчитывало приблизительно 80 человек. Самое поразительное, что все они были убийцами, наркоманами, самоубийцами, и преступниками самых различных уровней и направлений. Одна женщина оставила после себя 80 предателей, грабителей и убийц. Преступником становится тот, кто не может сдержать своих желаний, которому проще украсть, чем заработать, проще убить, чем создать самому. Это дорога Каина. Но путь Каина не приводит к рассвету и благополучию. Он приводит только к угасанию. Тот, кто не хочет создавать и развиваться, тот угасает. Это вселенский закон. Как определить состояние России? Как определить на сегодняшний день, сколько в ней потенциальных предателей? Сколько в ней тех, кто в минуту опасности могут струсить, убежать и предать своих близких, свой народ и свою страну? Как это определить? Очень просто. Пойдите на вечер юмора и сатиры. Хотя сатиры у нас практически нет. Пойдите на вечер юмора. Возьмите билеты в первый ряд. И когда начнутся пошлые шутки ниже пояса, обернитесь и посмотрите в зал. Потом пойдите, возьмите билеты в театр на первый ряд. И когда на сцену выпустят очередного голого персонажа или займутся половым актом, обернитесь в зал и посчитайте, сколько людей уйдет, сколько людей будут сидеть и молчать, и сколько людей будет хлопать и аплодировать, и улыбаться. Один священник сказал, в Библии говорится о трех категориях людей. Первое – это рабы. Они работают под страхом наказания. Второе – это наемники. Они работают из выгоды. И третье – это те, кто работают из-за потребности развиваться. Из-за желания помочь другим. Это сыновья. Которые работают из любви к отцу. В религии также. Есть рабы, которые верят в Бога только когда им страшно, и когда у них проблемы. Есть наемники, которые знают, что вера в Бога выгодна, и соблюдение заповедей выгодно. Есть сыновья Божьи, которые верят в Бога, потому что они чувствуют, что они становятся счастливыми. И на вопрос, сколько православной церкви рабов, священник ответил. Где-то 91%. Сколько наемников? Процентов 6-7. 2-3% это свободные люди. Те, кто ощущает себя сыновьями Божьими. Так вот, обернитесь в зал. Те, кто уйдут, это люди свободные. Эти не предадут. Они не являются рабами своих инстинктов, своих желаний. У них есть чувство нравственности и брезгливости. И они не приемлют разложение души. Предают те, у кого слабая душа. Те, кто остались в зале, но не улыбаются очередной пошлости, это наемники. А те, кто улыбаются и хлопают, это рабы. И боюсь, что в зале процент таких будет больше, чем 91. Сексуальное чувство лежит в основе инстинкта самосохранения и продолжения жизни. Это инстинкт выживания. Главная энергия, которая приходит в человека, преобразуется в первую очередь в сексуальную энергию. А потом она распределяется и трансформируется в другие виды. Если сексуальная энергия не тормозится, если она не подчиняется любви, то тогда она не трансформируется в более высокие уровни развития. Она не превращается в высокие чувства. Теплоту, заботу, ласку, внимание, творчество. Она превращается в страсть, ненасытную, которая требует только удовольствия и наслаждения. И такому человеку плевать на своих детей. Ему плевать на свой народ и на свое государство. У него атрофируются высокие чувства. Основой государства является семья. Если семья распадается, государство не жизнеспособно. Основой семьи является женщина. Она рожает и воспитывает детей. Если женщина похотлива, безнравственна, если от нее сексуальное удовольствие важнее верности, заботе о детях, сохранении семьи, то такая женщина семью не удержит. И семья долго не просуществует. Поэтому женщина, не воспитанная на нравственности, любви и верности, эта женщина бесполезна для семьи. Она, скорее всего, будет рождать преступников. И чем больше она их родит, тем быстрее распадется государство. Что нужно для того, чтобы сохранилось государство и семья? Нужно правильно воспитывать мальчиков и девочек. Нужно объяснять девочкам, что главное счастье для любого человека – это любовь, вера в Бога, это семья, дети, друзья. Все остальное потом. Нравственное разложение, невоздержанность, сексуальные партнеры, многочисленные до брака, алкоголь, который высокие чувства превращает в животные чувства. Все это уничтожение семьи и счастья женского. Не за счет наказания, не за счет законов, которые по малейшему поводу позволяют отнять детей или одному из супругов посадить другого. Не за счет наказания развивается человек, а за счет воспитания и правильных целей. Если нет целей, если цель – похотливость, пьянство, разврат, то никакие самые жестокие законы не сумеют человека сохранить человеком. он будет совершать преступление, явное или неявное. Потому что цель определяет его поведение. Но в России нет воспитания. В России нет целей. В России нет идеологии. А значит, семья в России в этой ситуации обречена на хаос и разложение. Всадник без головы далеко не уедет. Аборты, супружеские измены, безнравственное поведение, алкоголь, наркотики. Все это почва для вызревания предателей. Тех, кто будет разрушать и уничтожать свою страну. И в этом есть резон. Если страна не сумела воспитать порядочных и гармоничных людей, она не должна существовать. 50 лет назад я смотрел фильм «Мертвый сезон». 50 лет назад. И там фашист, врач с фамилией доктор Хас, участвующий в эксперименте над людьми, излагал свое жизненное кредо. «Мы создадим специальную расу людей», — говорил он. «Это будут люди, живущие для того, чтобы нас обслуживать. Главной функцией будет работа и выполнение желаний Господа. И никаких комплексов у них поэтому из-за этого не будет. Ведь не бывает же комплекса неполноценности у быка. Такой человек должен знать», — эти слова врезались в память, «что если он будет хорошо работать, то получит гарантийно сытную бобовую похлебку. А если будет очень хорошо работать, то и вечером и женщину». Это называлось фашизмом. Я подумал, зачем показывать этот фильм, ведь фашизм давным-давно побежден. Я не знал, что фашизм – это не танки, не пушки. Это не Гитлер. Это не концлагеря. Фашизм – это отречение от любви и нравственности. От ощущения того, что мы все едины. Что любовь – это дорога к спасению. Что сострадание и милосердие являются формами любви. Я в кошмарном сне не мог предположить, что этот фашизм не только появится вновь, но что он будет начинаться в стране, которая победила фашизм. Когда чиновники называют народ быдлом, когда принимаются антинародные законы, когда мышление таких, как Чубайс и Греф, ничем он не отличается от мышления доктора Хаса. Слабый, неполноценный должен быть уничтожен. Вот логика фашизма. Сначала уничтожают слабых, называя их неполноценными. Потом постепенно уничтожают все то, что выглядит с их точки зрения несовершенным. Сначала неполноценные расы. Потом неполноценные собственные граждане. Потом уничтожение неполноценных детей. Слабый должен умереть. Пусть проигравший плачет. Вот лозунг капитализма, который неизбежно должен стать фашизмом. Я об этом говорил достаточно часто. Почему высшая стадия развития капитализма – это фашизм? Потому что фашизм – это обостренное до предела разделения людей на избранных и неполноценных. Совершенный должен иметь все права, они совершенно должны лишиться всего. В данный момент в России самыми слабыми представителями являются дети, поэтому их не надо учить бесплатно. И пенсионеры, поэтому они должны умереть. Не знаю, это была шутка или нет. В интернете я прочитал о том, что принимается закон о выплате денежных средств, определенной премии при смерти пенсионера. Вполне логично рассуждать, что за самоубийство пенсионера будут давать еще большую премию. Особенно, если он не будет долго жить после пенсионного возраста. Пусть проигравший плачет. Капитализм неизбежно должен и превращается в фашизм. Но это не самое страшное. Не самое печальное, что людей хотят сделать рабами. Что сейчас во всем мире происходит истребление среднего класса. Средний класс – это тот, который является конкурентом богатых. Бедный человек может попасть в средний класс. Если этой прослойки не будет, то останутся только очень богатые и очень бедные. Общество с таким расслоением долго не живет. У фашистского общества нет будущего. Почему же тогда во всем мире происходит эта тенденция? К новому рабству. Ответ простой. Каждой форме мышления соответствует свой уровень отношений между людьми, материальных в том числе. Не орудия труда создают общественные отношения. Языческое мышление, в котором есть всегда господин и есть раб, оно предопределяет такие отношения между людьми. Для язычника понятие внутреннего равенства отсутствует. Он должен быть на высоте, он прав, все остальные должны ему подчиняться, они не правы. Логика единобожника – это логика единства. Это логика уважения к другим. Это логика сильного, который не истребляет слабого, а помогает ему стать сильным. Но современные религии не дают нам единобожие. Те религии, которые мы называем христианскими, не являются христианскими. Они не соответствуют главным положениям учения Христа. Они сохранили языческий взгляд на вещи. Поэтому неизбежно, дав определенный импульс, толчок к развитию, преобразив народ и государство, эти религии начинают угасать и происходит возврат к откровенно языческому мышлению. Так вот, печально, когда народ превращают в стадо. Но гораздо печальнее, когда народ сам добровольно становится рабом. Когда я вижу, как улыбаются, какой восторг и упоение испытывают люди при сексуальном акте на сцене, при пошлых шутках, мне их жалко, потому что они не понимают, что они выбрали путь рабов, а внутреннее рабство всегда станет внешним рабством. Сейчас рушатся остатки христианства. Недавно Папа Римский объявил, что христианского мира больше не существует. Он распался на части, на куски. И в большинстве ранних государств, в которых было христианство, сейчас уход от христианства, насмешки и полное неверие, которое замещается языческими культами, магией, оккультизмом и так далее. Каждый человек, который с удовольствием смотрит пошлость, передачи, в которой пропагандируется секс и насилие, этот человек выбирает путь раба. Рано или поздно он будет полностью зависеть от своих желаний. Таким человеком легко управлять. Это выгодно тем, кто хочет сохранить власть. И те, кто не понимает, что без чести, достоинства, веры и любви они никогда не будут свободными, ожидает трагическая судьба. Сейчас время идет очень быстро. И с русским народом, который утратил понятие веры, чести, может произойти страшное. Недавно министр Чеченской Республики на Всемирном съезде русских общин задал вопрос, на который никто не ответил. Русские православные братья, что вы с собой делаете? Как вы могли за 15-20 лет утратить культуру, совесть, честь и достоинство? Почему они были утрачены? Потому что русский народ был всегда бесправен. Потому что церковь убеждала его: рабы, подчиняйтесь господам. Потому что церковь объявила себя непогрешимой. И светская власть взяла такой же пример. Непогрешимой была церковь. Непогрешимы были цари, которые руководили этой церковью. Стояли в ее главе, начиная с Петра I. Непогрешимой была компартия. А непогрешимого критиковать нельзя. Такая позиция обрекла народ на бесправие. Сейчас у нас либеральное правительство. Либеральный президент. И западное разложение в виде поклонения желаниям, инстинктам, торжества потребления над нравственностью и любовью начинает захлёстывать страну. На кого можно надеяться? На президента? Ему, оказывается, не нужна идеология. На правительство? Оно откровенно враждебно народу. На церковь? Церковь, проповедующая рабство, сама стала заложницей своих же призывов. Все священники бесправны, запуганы. И руководство делает с ними все, что хочет. В церкви отменены поместные соборы, где люди могут высказать все, что думают церковной власти. В церкви отсутствует обратная связь. Церковные иерархии занимаются откровенно бизнесом. Я не буду говорить о всех фактах, которые свидетельствуют о крахе веры и, по сути дела, самоликвидации Русской Православной Церкви. На кого надеется народ? Народу нужно надеяться на Бога и на себя, на нравственность, на любовь, на защиту своих интересов. Чтобы управлять народом, сказал руководитель Сбербанка, нужно не давать ему всей информации, иначе народ станет свободным, и им сложно будет управлять. Но есть еще лучший способ – исказить информацию, дать ложные ориентиры. Тогда народ превратится в стадо. Убедить народ, что нужно быть рабами, что руководство безгрешно, что народу не нужно заявлять о своих правах. Убедить, что все права в стране принадлежат народу. Никогда ни народу не принадлежали права и власть. Это дезинформация. Народ является источником власти. Но он эту власть делегирует чиновникам и государственным органам. Власть не принадлежит народу. Но власть должна работать в интересах народа. Она должна быть наказуема, контролируема, зависима от общественного мнения. Нужно немедленно восстанавливать обратную связь между народом и властью. Власть должна отвечать за свои ошибки. Чиновники, принимающие законы, антинародные, должны быть смещены со своих постов. Мы не рабы, рабы не мы. Этот лозунг был популярным 100 лет назад. Сейчас опять этот лозунг актуален. Но для того, чтобы каждый из нас стал свободным, мы должны понять простую истину. Внешняя несвобода – результат внутренней несвободы. Мы привыкли считать, что рабы – это те, кого захватили в плен, и тот, кто всегда мечтал освободиться из этого плена. Но реальность говорит о другом. Основное количество рабов в древнем обществе – это были люди, которые совершили преступления или вынуждены были продать себя в рабство за долги. То есть рабами становились те, кто не мог сдержать своих желаний. Те, кто проматывал все и залезал в долги, после чего был один выход в рабство. Те, кто совершал преступления. Тот, кто был потребителем, а значит зависимым. Нам нужно спасать души своих детей. Нам нужно заниматься их воспитанием. Мы должны требовать отмены ЕГЭ. Образование должно быть дополнением к воспитанию детей. Нравственное начало должны быть основными, когда мы говорим о воспитании детей. Нужно предпринимать все меры для спасения и сохранения семьи. Тогда демография будет не отрицательной, а положительной. Когда люди не видят будущего в стране, в которой они живут, они не хотят иметь детей. Животные в зоопарках практически не размножаются, потому что рабство, в котором они пребывают, лишает их стимула к жизни. Только не надо самих себя запирать в зоопарк. Не надо надеяться на правительство или президента. Нужно требовать от чиновников, чтобы они сначала не убивали государство, в котором живут, а потом требовать или заменять их теми, кто готов работать на спасение своей страны и ее будущего. Никакие экономические и политические реформы не спасут страну, если в ней нет любви, веры и нравственности. И чем раньше мы это поймем, тем больше будет шансов на спасение России. Но пока страна находится в бедственном положении. Есть вещи, на которые мы не обращаем внимания, но если вдуматься, они о многом говорят. Недавно президент в прямом эфире сказал о том, что в стране воруют нещадно. На самой главной стройке страны, космодроме Восточном, десятки миллионов рублей украдено. Миллиардов. Что это означает? Эта фраза, высказанная президентом, в переводе означает: я бессилен. Внутренняя политика потерпела крах. Вообще-то президент не должен заявлять о том, как воруют на главной стойке страны. Об этом ему должны докладывать спецслужбы, которые должны курировать эту главную стройку и выявлять предателей и воров. Если наши спецслужбы научились обезвреживать террористов, то можно надеяться, что у них есть возможность справиться и с ворами. Так вот, президент не должен сообщать о том, что ворует. Об этом должны сообщить Счетная палата. Счетная палата сообщает народу о том, что ворует. Докладывает об этом. Правительство докладывает о том, какие меры приняты против воровства. А президент должен доложить о том, что воровство преодолено. Какими путями, какими средствами и что сделано для того, чтобы этого воровства не было. Вот о чем должен говорить президент. Он должен говорить о том, что удалось сделать и что осталось. А если заявлять о том, что в стране воруют, и просто ставить перед фактом все общество, это означает крах внутренней политики, это означает бессилие властей решить проблему распада государства, и значит, весь народ должен объединиться и помочь президенту спасти страну. Какой должна быть идеология? В конце концов, можно создать временную концепцию развития на 10 лет, на 20 лет вперед. Эта концепция должна четко обозначить то, что должно реализовать государство, чтобы выжить. Прекратить воровство. Восстановить нравственность и ответственность властей перед народом. Восстановить правильное воспитание и обучение детей. Решить проблему с иммигрантами. Решить вопросы по экологии. Десяток пунктов. Для начала этого будет достаточно. Цель, идея, которая должна объединить всех, она должна соответствовать и объединять тому главное, что есть в каждой религии, и мусульманской, и православии, и католичестве. Это 10 заповедей. Не воровать, не грабить, не убивать и не лгать народу. Сохранять семью и уважать родителей. В государстве должно быть комфортно людям нравственным, верующим и порядочным. И дискомфортно подлецам и негодяям, преступникам и предателям. Тогда государство выживет. И все это зависит не от президента, я уж не говорю о правительстве. Все это зависит от каждого из нас. От готовности, от желания изменить свою страну. Помочь ей выжить и стать гармоничным обществом и государством. Все зависит от каждого из нас. И когда все мы объединимся этой идеей, тогда и депутаты, и чиновники начнут что-то понимать, и распад разложения постепенно затормозятся и появятся возможности для процветания и развития.